среди болот непроходимых. Много было в них и зверя лютого, и всякого гада. Ничего не побоялась Федора. Долго ли, коротко ли она шла? Но, наконец, пришла к тому монастырю. Пришла в сумерки и стала стучать у ворот. Доложил предверник игумену, что какой-то незнакомый юноша просит вступить в монастырь. Спросил игумен, чего этому юноше надо? «Хочет принять чин ангельский», — ответил предверник. И захотел испытать игумен Федора. Не велел пускать его в монастырь. Не побоялась Федора ни ночи темной, ни зверя лютого, ни всякого гада, и ночевала у ворот святой обители. Увидел игумен послушание Федора и принял его в послушники чернорабочие. А послушание ему дал чистить помойные ямы да сорные места в монастыре. Много лет нес Федор это послушание со смиренством. Никого не было в монастыре кротче, благочестивее и смиреннее Федора. Заметил смиренство Федора игумен и начал его взыщать, и, наконец, настолько приблизил к себе, что доверил ему закуп провизии, нужной для монастыря. Верно и честно проходил Федор новое послушание. А покупать провизию приходилось ездить в дальний город, через леса дремучие, топи да болота. На дороге жил богатый купец, щедродатель монастыря. У этого-то купца и останавливался всегда Федор, когда ехал в город или возвращался из города. А у того купца была молодая дочь, красавица-девица. Девица эта и слюбилась тайком от отца с одним молодцем. Слюбилась, а потом забеременела и принесла мальчика. Рассердился старик-купец и начал пытать у дочки, кто был ее обидчик. Дочь всю вину сложила на неповинного ни в чем Федора. Взял купец младенца и тотчас поехал в монастырь, где жил Федор, пришел к игумену и рассказал ему все дело. Игумен взял младенца к себе, обещал наказать Федора, а купца отпустил с миром домой. Созвал игумен всю братью монастыря и позвал Федора на суд. Не оправдывался ни в чем Федор. И братья порешили, что он виновен. Тут же порешили и наказать Федора как можно тяжелее. Порешили закласть Федора вместе с младенцем в пустой каменный чулан и через маленькое оконце подавать ему скудную пищу. Как порешили, так и сделали. Заключили Федора с младенцем в затвор, заклали вход кирпичами и оставили только маленькое оконце, через которое можно было подавать заключенному пищу. 7 лет пробыл Федор в затворе. На 8-м году однажды принес монах ежедневную пищу и увидал, что вчерашняя пища лежит нетронутой на окне. Тотчас побежал монах к игумену. Пришел игумен с братьями и начали разламывать дверь.